Задумалась. Маги жили долго, дольше, чем люди, а дядя Никлас... Я так и не разобралась, кем он был. Может, и тем самым, кто проповедовал, а народ его не слушал, забрасывал камнями, прогонял, называл блаженным или сумасшедшим. Он уходил, но его слова оставляли следы, вернее, сеяли семена в душах людей, которые взошли не сразу и дали плоды, не так быстро, но новая религия находила все больше и больше единомышленников. Он долго ходил по миру. Я ведь бывало поражалась, как много мест посетил, всей жизни не хватит, пока не забрел в волчий дол, где и остался. У нас многие оставались. Учил детей, возился со мной, рассказывал о странствиях, протирал штаны в таверне моего отца. Его единственный ученик, молодой Готтер, которого он ругал, почем свет стоит, называя нерадивым и... Лайне, он дал вам посвящение? Голос лорда Диеза зазвенел от напряжения. Что? Посвящение, Лайне, не прикидывайтесь, что не знаете. Барака, духовная энергия вашего наставника, он передал ее перед смертью. Я не знаю. Лайне, это передается наложением рук. Говорю же, не знаю. Перед смертью он позвал меня, и... Я и правда не знаю, лорд Диез! Магистр Шарес картинно застонал. Демоны, побери волчий дол! Диез, ты хочешь сказать, что она тоже? Светлый маг рассматривал меня излишне внимательно. Ничего не ответил. «Неважно!» — рявкнул темный маг. «Ерунда! Чушь! Блажь! Сейчас посмотрим, кто кого!» Пошел вперед, с раздражением вытягивая руки. Фиолетовая молния, сорвавшись с тонких бледных пальцев, ударила в землю перед надгробием отца. Прежде чем я успела возмутиться, магистр Шарес воздел руки к небу и произнес слова заклинания. «Я до сих пор не слышала ничего подобного!» Не понимала составляющих, не знала, на что оно направлено и к чему приведет. Но заклинание было такой силы, что небеса ответили. По кладбищу разнесся стон, жуткий, пробирающий до костей, казалось, идущий отовсюду. Я растерянно огляделась, пытаясь определить источник. «Боже, что же это такое? Может, из-под земли или же...» Подняла взгляд. Облака, темные и мирные на вечереющем небе, закручивались в воронку над нашими головами. «Магистр Шарес, что вы делаете?» Бросилась к магу, не понимая, что делать мне. «Лорд Диез, он-то почему не вмешивается? Или ему настолько хочется знать ответы на вопросы, что отдал все карты в руки темного?» Светлый попытался меня задержать, но я увернулась, готовая... На что? Умолять темного остановиться? Ведь не послушает. На лице магистра Шареза застыло выражение яростной демонической решимости. «Прекратите!» Не договорила. Резкое движение рукой и меня отбросило в сторону с такой силой, что если бы не преподаватель светлых сил, то, клянусь, въехала бы головой в надгробие и... «Лежать мне рядом с отцом!» Лорд Диез поймал, прижал к себе, создав вокруг нас защитную сферу. «Не вмешивайтесь!» Услышала сумрачный, подрагивающий от напряжения голос темного. Он даже не посмотрел в нашу сторону. Светлый маг держал меня, и я чувствовала, как под ногами трясется, стонет земля, словно у нее отбирали то, что давно и по праву принадлежало ей. «Лорд Диез!» Попыталась выпутаться из рук светлого мага. «Надо его остановить! Пожалуйста! Прошу вас!» Светлый нехотя разжал руки. Лицо у мага было странное, застывшее. Оглядел творившийся вокруг нас ад. Истосковавшаяся по дождю земля тряслась. По ней змейками разбегались трещины. Ветер хлестал пылью в лицо, сыпал мелкой крошкой. По небу метались багрово-малиновые облака. «О, боги!» Пробормотала я, увидев, как на могиле старушки Бигис начала расступаться земля, готовая выпустить то, что лежало в недрах. «Он что? Он пытается их поднять? Мертвецов? Нельзя, нельзя так делать! У мертвей опасны, а они давно уже не люди, насильно выдернутые из мира мертвых, привязанные к истлевшим телам, темной высшей некромантией, что лишь поддерживает их существование, а не жизнь. Они ничем не лучше демонов Абберов. Я не хотела такой судьбы ни для отца, ни для одного из покойных в волчьем долу. Лайне, уходите!» Лорд Дьес открыл мне портал. «Скоро все закончится, обещаю. Но вам не нужно этого видеть». «Никуда я не пойду!» Вывернулась, скинула руку, подталкивающую меня к порталу. «Отпустите меня, лорд Дьес!» «Я разберусь», — пообещал мне Светлый. Ответом ему служил рык темного. Тут я увидела Базиля, несущегося по дорожке от ворот. Кузнец перепрыгнул через трещину, и прежде чем я успела предупредить, размахнувшись, швырнул в мага молот. «Нет!» — заорала я, затем вскинула руку. «Никто не умрет на моей земле!» Молот упал рядом с магистром, сбитой молнией. Моей или Светлого я не разобралась, потому что темный повернулся. Я видела, как он смотрит на кузнеца, и... «Остановись!» — крикнул ему лорд Дьес. «Хватит!» Но было уже поздно. Темный не послушал, он и не хотел слышать, пробудив силы, давшие ему невероятную мощь, при этом окончательно лишившие разума. Или же это гордыня, раздувшаяся до такой степени, что застила ему глаза. Едва успела создать светящийся кокон вокруг мощной фигуры кузнеца, как Базиля снесло с места, и он упал на свежую могилу. Въехал спиной в надгробие, свернул его на бок. Я знала, кому она принадлежала. Пьяница Совски. Умер меньше месяца назад по дороге из таверны домой. Сердце не выдержало запредельных нагрузок. С утра до ночи из года в год поднимать кружку с элем. Теперь же из-под земли показалась бледно-синяя рука с черными ногтями и потянулась к горлу кузнеца. Я завизжала от ужаса, бросилась к Базиле, увернулась от светлого мага, вновь пытавшегося засунуть меня в портал, как бы не так. Перепрыгнула через открывающуюся могилу Бигис. «Не хочу это видеть!» Моя молния, попав в землю рядом с умертвием, заставила того повернуться. Жуткое зрелище, словно сама тьма смотрела на меня через разлагающиеся глазницы ожившего трупа. Бывший пьяница зарычал, оскалив рот со следами гниения. Тут Базиль размахнулся, и тяжелый кулак с хлюпаньем врезался Совски в голову. «Нет», — сказала я себе, — «это не Совски, это кто-то совсем другой». Вокруг из растерзанных могил лезли умертвия. Базиль, подобрав обожженный молот, безжалостно лупил тех, кто когда-то ходил по улицам Волчьего Дола. Стонала земля, а еще я слышала судорожный свист своего дыхания. Подвывая, вытянула руки, готовая швырять молниями, и не готовая столкнуться с теми, во что превратились отец и могиня Сивиса. Остальных уж как-то переживу. И тут я застыла, увидев, что рядом с могилой моего отца сошлись два мага, светлый и темный. Я было подумала, что они... Нет, они не стали драться, швырять друг в друга молниями, смертельными проклятиями и полыхать огнем. Темный не насылал на Светлого армию умертвий, а тот не разрывал мертвое воинство в куски и не разбрасывал ошметки по кладбищу. Нет, вместо этого они стали разговаривать. Вернее, говорил лорд Дьес. «Друг мой, мы должны остановиться», произнес он спокойным, ровным тоном, словно они сидели за кружками эля в таверне моего отца. Они стояли посередине растерзанного кладбища. «Твое усердие не принесло желаемых плодов, а пошло во вред». Я еще не слышала, чтобы светлый маг называл магистра Шареза другом, не язвя и не блистая сомнительным юмором. «Отойди, Дьес!» — рявкнул на него темный маг. «Еще немного, и они...» «Нет, мой друг, ты подошел к черте, из-за которой нет возврата. Пока все еще можно исправить, а вот дальше...» «Дальше, Шарес, заходить не стоит». «Они не слушают меня!» В ответ раздался глухой рык темного. «Они меня не слушают! Встали все! Все встали! Даже те, кто испустил дух десятки лет назад! Все, кроме Сивисы и ее отца!» Повернувшись, он ткнул в мою сторону пальцем, и я задохнулась от возмущения. «Выходит, папа еще и виноват!» «Я подумал, что их могилы пусты!» Но затем почувствовал запах мертвых, дух разложения. Они под землей, Дьез, но они мне не подчиняются. «Странное место этот волчий дол», — начал светлый маг, но я не дослушала. Один из оживших мертвецов подполз так тихо, что я и не заметила. Вцепился скрюченными пальцами в мое платье. Взвизгнув, выдернула кусок темной материи, отскочила в сторону. Синий разряд сорвался с моих рук. Умертвие протестующе зашипело. Старое, очень старое, одетое в истлевший белый саван, едва прикрывающий куски разложившейся, отваливающейся плоти. У него отсутствовали ноги, но оно упорно ползло в мою сторону. «Пошел вон!» Услышала голос темного мага, приказавший мертвецу отстать. И он послушно замер. Затем повернул в сторону своей могилы. «В волчьем долу другие законы», — вновь услышала голос лорда Дьеза. «Не те, к которым привыкли в основном Кемире. Мы должны прекратить поиски, несмотря на то, что так и не узнали». «Но...» «Нет, Шарес, упрямством ты только все испортишь». «Возможно, на них печать хранителей. Бред! Если она та, о ком мы думаем, то...» Я хотела дослушать, что скажет светлый маг, но не смогла. Мертвецы снова приближались, заставляя меня отступать к железным воротам. Кто-то полз, кто-то ковылял, кто-то скакал на одной ноге, потеряв в могиле вторую. Неподалеку, вспоминая нехорошими словами родственников мертвецов, орудовал молотом кузнец, пробиваясь в мою сторону. Едва я успела выпустить молнию в скалящуюся, шипящую, протягивающую ко мне руки толпу, как магистр Шарес зарычал. Это был рык проигравшего. Затем мощнейшее заклинание. Вновь застонала земля, на этот раз созывая тех, кого недавно исторгла из своих недр. Умертвия потеряли ко мне интерес. Послушные зову развернулись и стали отступать в поджидающие их могилы. «Боги, неужели все закончилось?»